когда вернется царь. Многие пророчества Священного Писания обещают возвращение Господа Иисуса Христа царствовать как царя над всею землею. Последний раз мир видел его висящим на кресте, как какого-то отъявленного преступника. Люди насмехались над ним и упрекали его, предполагая, что они избавятся от него навсегда. Когда он второй раз придет на землю, он придет в страшном величии, как царь царей и Господь господствующих. И весь мир будет видеть его. Господь вернется в мир, который предал себя нечестивости, заблудившийся мир, который провозглашает Антихриста Богом, мир, который опустошил суды Божьи. Он придет на землю, который овладел его враги. Смелым решением они сговорились вместе предотвратить восстановление его престола в Иерусалиме. Тьма суда покроет землю в день его ярости. Он сам описал то время, говоря: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и Лука не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24 глава с 29 по 30 стих. Великолепная величественность Его явления пронзить тьму неба и земли, как молния. Матфея 24 глава 27 стих. Книга Откровения 1 глава 7 стих добавляет другие факты. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрядает пред ним все племена земные. Ей аминь». Книга Откровения 19 глава с 11 по 13 стих передает нам больше о его явлении, когда он придет с неба. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имеет имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие». Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 7 по 10 стих описывает его пришествие следующим образом. «А вам, оскорбляемым, отрадуй вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламеняющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет, прославится во святых Своих и явится дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Это пророчество сообщает нам, что Господь во время Своего возвращения будет сопровождаться с ангелами силы Его и Его прославленной Церковью. Явление Церкви с Христом обещано также в послании к Колоссянам 3 главе 4 стихе. «Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе». Впервые мир увидит прославленную Церковь и познает ее действительный характер. Обое. По внешности и по природе Церковь будет подобна Христу. Первое послание Иоанна 3 глава 2 стих говорит, что мы будем подобны Ему. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроемся, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Его будут видеть с Церковью, как первородного среди многих братьев. Послание к Римлянам 8 глава 29 стих говорит: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Миллионы верующих в этом веке благодати, все станут подобными Христу, все будут исполнены Его жизни, и все получат Его власть, чтобы господствовать с Ним. Чудное проявление Божьей благодати и любви во Христе Иисусе. Верующие, которые пережили великую скорбь, будут поклоняться Ему еще больше, когда увидят, что совершила Его могущая сила в Церкви. Церковь будет постоянным проявлением Господа Иисуса Христа, Его святости, Его любезного характера, Его могущества, Его неопределенной силы и власти. Христос приготовил свою программу для того времени. Он придет судить и воинствовать. Откровение 19 глава, 11 стих. Он придет исполнить пророчество. Из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Откровение 19 глава с 15 по 16 стих. Пророк Енох также предсказывал суд Божий в то время. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, совершит суд над всеми и обличит всех между ними, нечестивых во всех делах, которое произнесло их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Иуды 14 и 15 стихи. Бог Отец дал Своему Сыну Церковь, чтобы она служила Ему, как Его тело. Христос поэтому приведет назад с тобой Церковь для того, чтобы через ее членов Он мог совершить свои чрезвычайные суды. Он сказал нам в первом послании к Коринфянам 6 главе со 2 по 3 стих: «Разве не знаете, что мы будем судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Какие дела суда Священное Писание определенно упоминает? Первым будет судим зверь и пророк, которые по повелению Господню будут схвачены и брошены в озеро Огненно. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ними, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серою. Откровение 19 глава, 20 стих. Цари земные и воинства их, собранные в Армагеддон, будут истреблены. Откровение 19 глава, 21 стих. Сатана будет скован ангелом и брошен в бездну. Откровение 20 глава с 1 по 3 стих. Затем будет следовать награда верующим Ветхого Завета и верующим периода великой скорби. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руки свои. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Откровение 20 глава с 4 по 6 стих. В начале тысячелетнего царства произойдет собрание и суд живущего в то время израильского народа. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судить с вами лицом к лицу». Иезекииля 20 глава с 33 по 35 стих. Языческие народы тоже должны явиться на суд пред престолом Господа в Иерусалиме. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. Церковь будет царствовать с Господом Иисусом Христом в Его Царстве. Его власть не будет ограничена землею, и ни употребление Его церкви не будет ограничено землею. Его господство будет включать небеса и ангелов. Он будет господствовать над ангелами, а также над людьми. Апостол Павел молился, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения и познания Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Ефесянам 1 глава 17 по 19 стих. Господь Иисус Христос получил от Бога Отца самое возвышенное призвание. Но потому, что Он будет совершать свое призвание через Его тело, Церковь, великая надежда Его призвания есть Церковь. Христово наследство в Церкви будет изобиловать богатством славы для Него. Наш Господь с радостью ожидает того дня, когда Он будет иметь свое тело, Церковь. Будем и мы разделять Его радость в этой блаженной надежде. Будем теперь жить достойно нашего призвания во всей кротости, смирении, долготерпении и воздержании. Аминь.